Глава 41. Маир. Когда 2 дня назад я переместился в квартиру Оли, сначала решил, что ошибся адресом. Вместо одной ведьмы в спальне находились еще 2, склонившиеся над кроватью, 2-метровая демоница в полуобороте, фамильяр, раздающий указания, гномка, спорящая с ним, и 1,5 бледные эльфийки. Мое появление даже не сразу заметили. Пришлось не слишком вежливо привлекать внимание и требовать объяснений, что здесь произошло и почему моя пара лежит без сознания с изодранными магическими каналами. Я лишь чудом удержался от обращения, немало напугав присутствующих. Юлия тут же расплакалась, уткнувшись в грудь Майи, лепеча, что это все она виновата. Для меня стало открытием, что эти 2 — мать и дочь. Слишком уж не похожи. Оказалось, что моя самоуверенная темная ведьма, едва не выгорев, прервала сложнейший ритуал призыва, который устроила не по годам развитая эльфийка. Я, конечно, и сам был виноват не меньше, что подсказал мелкой манипуляторше, как его провести. Кто бы знал, что в этом ушастом полурослике окажется достаточно дури и еще больше магического потенциала. Жаль, я не догадался просканировать пигалицу раньше. Удивительно, как эльфы упустили бастарда-полукровку. С представителями древней крови в свое время я наобщался предостаточно, чтобы безошибочно распознать ее в Юле, как и то, что получила она ее не от матери. По лицам присутствующих понял, что все знают, кто отец эльфийки, но ни мне, ни самой девочке не скажут. Впрочем, я не настаивал. Вариантов было не то чтобы много, всего 2 рода, один из которых императорский. Арла Руила, племянника действующего императора, я исключил из подозреваемых сразу. Парень еще слишком молод, чтобы быть отцом 10-летней девчонки. Ему только год как разрешили учиться в академии и покидать самостоятельно 2-й мир. Узнав, что Оля осознанно пошла на преступление, помогая Майе скрыть ребенка, не сдержавшись, значительно обогатил словарный запас юного дарования. Я понимал, чем моя пара рисковала ради подруги, но не одобрял. Бастарда бы забрали во 2-й мир, чтобы, едва девчонка достигнет совершеннолетия, выгодно выдать замуж, не спрашивая мнения ни самой Юли, ни ее матери, чья участь тоже была бы незавидной. Чистокровные эльфийки неприкосновенны. А вот полукровки практически не имели шанса встретить истинную пару, из-за чего становились ценным товаром. Но все это меня волновало мало. Главное — помочь Оле. Пока Агния латала ее магические каналы, остальные подпитывали своей силой. Майя, чувствовавшая вину за случившееся, переборщила и сама чуть не выгорела, за что получила нагоняй от Беладонны. Хорошо, что Ольга темная ведьма и может подпитываться практически от любого вида магии. Моя, ее тьме, особенно пришлась по вкусу. Я не щадил себя и отдал весь резерв без остатка. К вечеру, когда угроза жизни миновала, я отправил подруг Ольги по домам, пообещав сразу сообщить, если вдруг ей станет хуже. Агния напоследок расписала инструкции на 4 листках, что делать, когда ведьмочка очнется. Со мной остались только Майя, подозрительно притихшая Юлия и Борщ. Наутро, когда Беладонна сообщила, что ремонт в квартире эльфиек закончили, удалось выпроводить и их. Фамильяр, убедившись, что хотя бы съедобную кашу я сварить смогу, отправился присматривать за юным дарованием. Зверь внутри исходил с ума. И успокоить его можно было только одним способом — неотрывно находясь рядом с Олей. Каждую каплю силы я отдавал любимой женщине. Понимал, что так рискую сам себя довести до истощения, но не мог иначе. Когда Оля наконец очнулась, первым желанием было отшлепать ее нещадно. Но вместо этого я разминал ее затекшие ноги и кормил с ложечки, как маленького ребенка. Те 2 дня, что она была без сознания, я позволял себе только невинные касания. И когда моя пара сама потянулась за поцелуем, зверь сорвался. Даже во время близости я продолжал подпитывать Олю своей силой. А потому не заметил, как под конец марафона отключился, так и не успев рассказать любимой, что она моя пара. Пробуждение вышло не из приятных. Отданные силы восстанавливались не так быстро, как хотелось. Но что было хуже, я не чувствовал Олю. Ни рядом, ни в квартире ее не оказалось. На кухне обнаружилась одинокая чашка нетронутого кофе в кофемашине, а на столе контейнер с недоеденным ужином из ресторана. Первым делом позвонил ей, чтобы выяснить, куда она потащила свою неугомонную задницу. Гудки шли, но мне никто не отвечал. Выяснив, что на работе она тоже не появлялась, я обзвонил ее подруг, поставив всех на уши, не прекращая попыток дозвониться до самой Оли. «Алло?» Голос, ответивший мне, явно не принадлежал моей паре. «Кто вы и откуда у вас смартфон моей жены?» «Жены?» «Отвечайте», — рявкнул так громко, что задрожали стекла. «Вы его украли? Если с моей женой что-то случилось...» «Я не вор», — испуганно заверили меня. «Я нашел сумочку в храме, а в ней он звонил». «В храме? Какой бездны Оля забыла в храме?» «Оставайтесь на месте и не отключайтесь», — приказал я. Активировав портальное зеркало, нашел последние координаты, куда перемещалась Оля. «Столичный храм», куда я не раз пытался затащить свою строптивую ведьму. Что она там забыла без меня? Зверь по запаху привел меня к дверям церемониального зала, где на одной из скамеек сидел бледный жрец, сжимая в руках женскую сумочку и смартфон Оли. «Где Ольга Шварц?» «Ее забрали». «Кто?» «Император». «Голденберг». Жрец отрицательно замотал головой. «Нет». «Тогда кто? Какого х...» Я осекся, ведь ругаться в храме было непозволительно. «Объясните нормально, что тут произошло?» По мере сбивчивого рассказа служителя, сдерживать ипостась становилось все сложнее. А потом император Айрвен Руил достал кольцо истины, и оно указало, что Ольга его пара. Он приказал провести брачный ритуал. «И ты провел?» Я схватил бледного жреца за грудки и приподнял над полом. «Да, но...» Жуткий рев, получившего контроль над сознанием зверя, разнесся по залу, эхом отражаясь от стен. Мне стоило немалых усилий подавить его. «Ну что, говори быстрее, пока я себя еще могу сдерживать». «Ольга обманула ритуал, он не состоялся. Отпустите меня, пожалуйста». Глубоко вздохнув, поставил бедолагу на пол и тут же придержал, усадив на скамейку, потому что от страха его ноги подкосились. «Она выпила». Жрец указал на зеленоватые осколки бутылки из-под жертвенного вина на полу у алтаря. «И боги не сочли ее согласие добровольным. Потом она решила сбежать, но не успела. Ее обездвижили и унесли». «Куда?» «Кажется, в темницу». «В какую, знаешь?» Жрец покачал головой. «Бездна. Только на территории столицы я знал три, а за ее пределами их было и того больше. Придется поднимать на уши все связи». Сжав в кулаке сумку и смартфон Оли, я направился к выходу, первым набирая номер Абеларда. «Я вытащу Ольгу из того, во что она вляпалась, чего бы мне это ни стоило. Ушастый говнюк сильно пожалеет, что покусился на мою истинную». «И еще император говорил что-то про межмировой совет», донеслось мне в спину, «что ее будут судить там за ритуал, который она провела с его кровью лет 10 назад». Я замер в шаге от выхода. Когда до меня дошел смысл последних, произнесенных жрецом слов, недостающие пазлы собрались в единую картинку. Теперь я понял, кто отец маленькой ушастой заразы. В любом случае, сначала нужно найти Олю и вытащить ее из темницы. А когда она окажется на свободе, я доступно объясню одному взорвавшемуся венценосному ублюдку, что бывает, когда покушаются на мою пару.